Глава 21. Туннель тянулся как пищевод гигантской змеи. Ни единого источника света. Нам пришлось самим освещать дорогу, но сейчас этим занялась только Дилария, так как Инги после активации щита все еще не приходила в себя. Восстанавливающие зелья мы не пили специально, приберегли на особый случай, так как были уверены, что он обязательно представится. Несколько раз попадались развилки, и мы постоянно сворачивали направо, надеясь, что это не закольцованный путь. И тут впереди заметил нечто странное, свисающее с потолка. Вытянув руку, остановил группу, никто не проронил ни звука, ждали, когда заговорю сам. Однако с ответами я не спешил, так как сам не мог поверить в то, что вижу. «Инги, скажи, у вас драконы водятся?» – прошептал, слегка обернувшись к девушке. «Бывали такие, но тут и без них хватает ящериц», – ответила та. «Не думаю, что это кто-то из тех горожан», – покачал головой. «Да в чем дело?» – не выдержал Ал и шагнул вперед, но я его вовремя остановил. «Не шевелись», – кивнул вглубь туннеля, хотя вряд ли призрак что-либо смог увидеть. «Там его пасть». «В смысле пасть?» «В прямом. Огромная драконья распахнутая пасть свисает с потолка». «Так он живой?» «Да откуда я знаю? Просто две здоровенные челюсти с одной стороны и с другой. И идти между ними совсем не хочется». «Ловушка», — высказал общую мысль Джан. «Я могу бросить сферу, и тогда посмотрим, что там», — предложила Дилария. «Хорошая мысль», — кивнул я и взглянул на Инги. «Если что, сможешь активировать щит?» «Обижаешь, ученик?» — усмехнулась она и полезла в сумку, достав два бутылька с усиливающим зельем. «Но если это и правда дракон, то придется попотеть. Их челюсти славились крепостью и мощью, по сравнению с которой предыдущая ловушка покажется детским садом». «Честно говоря, надеялся, что не услышу подобного», — ответил я, взяв бутылек и выпивая его залпом. «Что ж, на всякий случай надо скучковаться». Собрались в круг. Дилария вышла чуть вперед и бросила во тьму фиолетовую сферу. Та улетела на приличное расстояние и упала неподалеку от распахнутой пасти. Хотелось, чтобы ошибался, и мне просто померещилось в темноте. Но нет. В туннеле действительно виднелись огромные клыки. Но зато мы смогли убедиться, что тварь давно мертва, так как на челюстях не оказалось и намека на плоть. Белая кость блистала от света фиолетового шара. И все же каждый из нас понимал, что последует, если кто-то ступит между ними. «Как поступим?» – первым спросил Ал. «Оставайтесь здесь», — ответил и осторожно двинулся вперед, но меня резко схватили за плечо и оттащили. «С ума сошел!» – воскликнула Дилария. «Тебя ж расплющит!» «Там есть источник света», – кивнул назад. «А значит, есть и тени». После чего подмигнул ей и тут же растворился в полу, превратившись в черную кляксу. Но даже в таком виде не спешил к очередной ловушке. Вот добрался до сферы, испускающей мягкий и теплый свет, пошел дальше, и чем ближе приближался, тем больше поражался масштабом мертвого существа. Конечно, если это настоящие челюсти. Только ширина достигала около 2 метров, что говорить о теле, и так понятно, что монстр может легко перекусить человека и даже не заметить. Притронулся к торчащему клыку. Никакой реакции. Чуть продвинул руку, снова тишина. Сжав кулаки и приготовившись создать щит, шагнул вперед. Челюсти не двинулись с места, и я вздохнул с облегчением. «Свободно», — подумал про себя, надеясь, что Джан прочитает мысли, так как кричать в виде тени я не мог. «Надо только...» Стоило лишь обернуться к спутникам, как ловушка дрогнула, а в следующий миг захлопнулась. По туннелю пронесся раскатистый гул, а следом за ним туча пыли. Конечно же, щит не сработал. Он не мог появиться из ниоткуда, ведь на тот момент я являлся лишь тенью на полу и стене. Поэтому, когда раскинул руки, пытаясь создать защиту, успел попрощаться с жизнью. Челюсти громогласно ударились друг о друга и пробили меня насквозь. Вот только благодаря тому самому эффекту тени остался стоять на месте, как ни в чем не бывало, точнее, прилепленный к стене. И когда осознал, что все в порядке, тяжело выдохнул. Пронесло. Если бы не эта способность, то подобный удар не выдержит даже щит. «Ник!» – ко мне подбежали друзья и таращились на сжатые челюсти. «Вот ты где!» – Инги первая заметила тень на стене. Я не стал скрываться и вышел навстречу. «Ты как?» – подскочила Дилария и осторожно осмотрела мое лицо. «Все в норме», – улыбнулся в ответ. «Приятно, когда о тебе заботятся». «А вот кому-то не очень». Призрак прищурился и гневно смотрел на меня. Наверное, жалел, что ловушка не переполовинила жертву. «Надо идти через тени. Боюсь, щиты не выдержат удара». «Да, мы слышали», – кивнула Инги, шагнула ближе, и хлесткая плеуха обожгла лицо. «Никогда не смей лезть на рожон», – прошипела девушка, но в голосе не было злобы, скорее обида и беспокойство. Я даже не смог ничего ответить, так как понимал, что заставил всех переволноваться. Ну, почти всех. Сглупил, что тут сказать. Сперва стоило проверить с помощью какого-то предмета, а не лезть в раскрытую пасть. Что ж, лишний урок, который я столько раз проходил, но так и не усвоил. Стыд и позор. Думаю, больше такого не повторится. Надо учиться на своих ошибках. «Ал», – Инги повернулась к парню. «Ты как себя чувствуешь? Сможешь пройти как дух или придется импровизировать?» «Не знаю», – честно признался тот и пожал плечами. «Вроде все как обычно. Новых ощущений, как в городе, не появилось». Прислонился к стене, но ничего не произошло. «Наверное, хотел пронзить ее насквозь. Увы, не получилось». «И все-таки не понимаю». «Мы давно бродим по следам лесомана и постоянно нарываемся на некромантию», – заговорил я. «Может, это какие-то побочные эффекты?» «Думаешь, раз некроманты меня воскресили, то могут строить подлянки?» – ерничал Ал. «За нами кто-то из них следит, ежу понятно». «Следили», – уточнил я. «Когда элементали подняли нас в воздух, то некромант, или кто там был, потерял наш след. Вряд ли он знает, что мы здесь». «Подождите, вы о чем?» – скинул руки Ди. «За нами следят?» «Скорее всего», – ответил я. «Сперва исчезли горожане, потом магия некроманта разрушила корабль, а после нарвались на огромных червей, которых воскресили. И с того момента с Алом происходят непонятные нам метаморфозы. Он становится человечнее, обретает плоть. Не думаю, что из этого выйдет что-то путное». «Да кто тебя спрашивает?» – гневно выкрикнул тот, толкнув меня в грудь. «Легко говорить об этом, когда сам живой, да? А попробовал бы встать на мое место, посмотрел бы, каково быть мертвецом. Даже хуже того, бестелесной тварью, которая не может выпить с другом». «Успокойся», – тихо, но твердо произнесла Инги и встала между нами. «Мы ничего не знаем наверняка. Возможно, за нами следят. А может, весь путь за лесоманом пропитан некромантией. Каждый наш шаг активирует спящие заклятия, которые преграждают дорогу». «В таком случае мы виноваты в исчезновении жителей того городка», – резюмировал я. «Вполне возможно», – кивнула девушка. «Но, как видишь, здесь есть магия, не позволяющая расслабиться даже призракам. К тому же ты сам сказал, что монета с проклятием элементалей – была внутри самого большого червя. Не думаю, что некромант, следящий за нами, успел поднять такую громадину и закинуть в нее артефакт». «Это сделал Лисар, когда проклял сестру и любимую», – заговорила Ди. «Он же поместил в туннеле здорового удильщика», — согласился я. Лисар знал магию некромантов, учился по записям Лисамана. «Выходит, мы еще не раз столкнемся с этой бесовской силой», — ухмыльнулся и посмотрел на Ди. «Прости, не хотел тебя обидеть». «Все нормально», — улыбнулась та, но вышла натянута. «Закончили?» — прервал разговор Джан, смотря вперед. «А то ведь челюсти разжались, что делать будем?» За нашими размышлениями не заметили, как ловушка вновь встала на изготовку. Драконья пасть раскрылась, грозя новыми неприятностями. «Идем дальше», — ответила Инги, кивнула духом, и те положили руки ей на плечо. «Приготовьтесь, вам это не понравится». Они первыми ступили в тень и юркнули вперед. В ту же секунду челюсти захлопнулись с громоподобным ударом. Осевшая пыль взметнулась вновь, на время закрыла обзор. Однако мы с Ди сохраняли спокойствие, так как ни криков, ни воплей не слышали. Значит, все прошло нормально, как и в первый раз со мной. И пока пасть была закрыта, перекрыв проход полностью, созрела идея. Что если проскочить сквозь кость, как это делал Скел, протащив меня через дома? Схватив девушку, слился с тенью и метнулся на препятствие, надеясь, что все сработает. Бах! Боль пронзила голову и меня отбросила назад. Выпустив руку Дилари, я упал на каменный пол в паре метров от ловушки. Увы, моя идея не сработала. Либо магия не пропускает как призраков, так и магов теней, либо я еще недостаточно прокачал этот навык. Как бы там ни было, теперь придется ждать, когда ловушка вновь раскроется. «Ник!» – девушка подскочила и помогла подняться. «Как ты?» «Дышу, а значит жив», – пробормотал, потирая набухшую шишку. «Странно, в центральном мире меня пинали и бросали». Били и хлестали, но обычно мои ранения оказывались мелочными, если не считать первого случая в школе хрени, когда меня разорвало на части и не учитывая выжженный глаз. Как потом объяснили, маги априори имеют крепкий организм, благодаря чему у них редки такие случаи, как внутреннее кровоизлияние или разрыв селезенки. Органы прочны, как углеводородное волокно. Ну, может, и утрировал, несколько раз меня пронзали мечом и кинжалами, но факт в том, что мои внутренности не могут сами собой превратиться в фарш, и это несказанно радовало. Однако сейчас на лбу вспухла шишка. Не смертельно, но обидно. Именно из-за этой мелочи. К тому же болит и от этого гудит в голове, а когда закончится действие эликсира Инги, то боль усилится. Надеюсь, к тому моменту шишка спадет, и я смогу вздохнуть с облегчением. «Что произошло? Зачем бросился на стену?» Ди непонимающе смотрела на меня. «Думал, получится пройти. Учитель легко проделывал подобные штуки». «Ясно. Впредь будешь знать и рассчитывать силы», — улыбнулась та и прикоснулась к шишке. «Мне кажется, дело не в этом». «Просто вокруг такая сильная магия, через которую не пройти даже теням», — поморщился от боли и слегка отстранился. «Я о том и говорю. Надо знать, куда суешься». «Да, опять сглупил. Слишком импульсивен. Когда она рядом, то логика иногда сбивается, а я вытворяю всевозможную хрень. Да и отвлекаюсь достаточно». «Ладно, надо проверить, как наши». Сделал пару шагов к ловушке и крикнул. «Инги, как вы?» Однако ответа не последовало. «Ал, есть там кто?» И снова тишина. Ко мне приблизилась Дилария и вопросительно посмотрела. «Может, из-за магии не слышат?» – пожал плечами. «Надо подождать, когда пасть раскроется». Стоило об этом заговорить, как челюсти дрогнули и распрямились, оставив треугольный проход. Прижавшись к девушке, снова нырнул в тень и побежал вперед, что было сил. Над нами резко сомкнулись клыки. Дилария закричала над ухом, но мы остались целы и проскочили дальше по туннелю. Пробежали еще несколько метров, остановились перевести дух, а когда я вытащил Ди из тени, то замерли на месте. Ни Инги, ни Алла, ни Джиана поблизости не увидели. Мы не смогли найти ни малейшего следа их недавнего присутствия. Казалось, что они так и не перешли ловушку, исчезнув в ее пасти. Возможно ли это, если у нас все получилось? Или произошло нечто иное? «Ник, где они?» – тихо спросила Ди. «Пока не знаю, но, думаю, пробежали в тени так много, что не заметили, как оказались в конце туннеля». Как можно тверже, ответил я, хотя очень в этом сомневался. «Со мной могло произойти нечто подобное, так как являюсь всего лишь учеником, а вот Инги – довольно опытный защитник, однако делиться своими мыслями не стал. Диларии нужна поддержка, а не трусливый мальчишка». «Видишь, там свет дрожит. Уверен, они уже там. Инги просто не хочет, чтобы все лавры достались мне, и отправилась на разведку». Дилария благодарно посмотрела в глаза. Конечно, она все прекрасно понимала, но очень хотела, чтобы мои слова оказались правдой. Этого хотел и я. Взявшись за руки, направились вперед, туда, где блистал слабый свет. Я шел чуть впереди, вымеряя каждый шаг. Кричать и звать друзей не стали. Мало ли, вдруг накличем беду. Постепенно дрожащее сияние приближалось, и вскоре смогли различить поворот направо, откуда оно и пробивалось. А шагнув туда, оказались на узком уступе, выдолбленном в скале. Под ним располагался большой зал, вымощенный серыми плитами, а в десятки метров над головами, меж свисающих сталактитов, в потолке зияли дыры. Через них-то внутрь и проникал лунный свет, освещавший зал и огромное кольцо, стоявшее на подножке у левой стены. По обеим сторонам от него расположились высокие статуи воинов с копьями. Только на этот раз ими оказались не рептилоиды, а два человека с собачьими головами. Анубис, будь он неладен. Очередная отсылка к нашей мифологии заставила задуматься, а не приходил ли Лисаман в Древний Египет? Может, именно благодаря ему было построено то чудо света, которое уцелело до наших времен? Пирамиды и боги, похожие на местных обитателей, уж очень напоминали о родине, пусть и отдаленно. Внезапно в зал ворвался яркий луч и упал в центр кольца. В тот же момент там вспыхнул небольшой огонек и начал вращаться по кругу, вверх-вниз, влево-вправо, постепенно набирая амплитуду. Скинув голову, я увидел, что из дыры на нас смотрит полная луна. Именно от нее и тянулся луч, разжигающий пламя в холодной пещере. Тем временем огонек ускорился и раскрутился на такое расстояние, что цеплял внутренние стенки кольца, оставляя после себя сияющий хвост, создавал пылающую сферу, от которой начал исходить тихий гул. А через пару секунд последовала яркая вспышка, заставившая нас зажмуриться. И стоило открыть глаза, увидели нечто вроде ярко-красного шара, дрожащего внутри каменного кольца. «Думаешь, нам туда?» – первой спросила Дилария. Мысли сошлись. Еще до вспышки мне казалось, что вышли к некому порталу. И вот теперь, когда он гудит, словно трансформаторная будка, сомнений практически не осталось. «Надо спуститься и дождаться наших», – предложил я и осмотрелся. К уступу, на котором расположились, не вели лестницы, не опускались лифты. Ничто не могло помочь оказаться внизу, кроме нашей инициативы. «Вот только не пойму как». «Может, опять погрузимся в тень?» – предложила девушка. «Можно, но я не особо люблю такое развлечение. Вытягивает слишком много сил». Однако мироздание решило все за меня. Лунные лучи скользнули на каменное изваяние, и те дрогнули. Собачьи головы повернулись в нашу сторону и злобно зарычали. Так вот, почему шаманка заключила нас в темнице, ждала, когда наступит ночь, чтобы эти твари ожили. Хотя именно сейчас открылся портал, поэтому сложно считать старуху то еще стервой. «Ник!» – Ди дрогнула и сжала мою ладонь. В ту же секунду ближайший к нам воин вскинул руку и ударил копьем по уступу, пробив насквозь. Мы только и успели вскрикнуть, как полетели вниз. Прижав Диларию, создал круглый щит и рухнули на пол. Боль пронзила предплечье, вывих, возможно, перелом, но мы живы, что не может не радовать. На дымчатый щит обрушился сокрушительный удар. Я успел только оттолкнуть девушку и откатиться в другую сторону, так как защита не выдержала и лопнула, пропустив каменное копье. Плиты взорвались мелкими и острыми камнями, расцарапавшими лицо и руки. Воин вновь замахнулся, но в тот момент я уже успел вскочить и подхватить Ди, лежащую без чувств. Ни на ней, ни на полу не заметил крови. Значит, цела, просто потеряла сознание. Отлично. Но следовало убираться отсюда поскорее, так как на помощь к первому воину вышел второй. Зараза. Практически без сил нырнул в собственную тень с девушкой на руках. В ту же секунду ударило копье, пробившее пол на пару метров. Однако теперь нам ничего не грозило, но стоило торопиться. Силы оставляли меня, а эликсиры достать не получится, так как для этого надо материализоваться. «Вашу ж мать!» – процедил сквозь зубы. Вокруг не наблюдалось никаких укрытий, лишь яркий портал, к которому и устремился. Тут и там врезались копья, превращая многовековые плиты в крошево. Как малышка прошел здесь и был ли тут вообще, я не представлял. Все мои мысли занимала лишь полыхающая гудящая сфера. Еще пара шагов, еще немного. Я чувствовал спасительное тепло, струившееся от портала, и когда был совсем рядом, вынырнул из тени и прыгнул в него. Тело тут же обожгло адским огнем. Прижав Диларию, взял основной удар на себя. Но все продлилось лишь пару секунд, а уже через мгновение по лицу пробежался прохладный ветерок, а вместе с ними послышался знакомый гул и свист. Открыв глаза, не мог им поверить. Мы с девушкой лежали на небольшой круглой площадке, а мимо проносились летающие машины.